40-40. Давайте приглядимся к тем русским словам, которые обозначают у нас числа, кратные 10, от первого десятка до сотни. 2 плюс дцать, 3 плюс дцать, 40, 5 плюс десят, 6 плюс десят, 7 плюс десят, 8 плюс десят, 9 плюс но плюс 100. Очень легко понять, как построено большинство этих слов числительных. В первое, второе, четвертое, пятое, шестое и седьмое из них обязательно входит измененное слово 10. 20 равно 2 раза 10, 60 равно 6 раз 10 и так далее. Резко отличается от них 90, но и в его строении можно при некотором усилии разобраться. И вдруг среди этих близких родичей странным чужаком встает совершенно ни на кого из них не похожее 40. Как, не вслушиваясь в это слово, ничего похожего на 4 или на 10 не найдешь. И в то же время значит оно, безусловно, 40. Как же оно возникло? Откуда взялось? С какими другими русскими словами связано? Начнем с того, что заглянем в словари родственных нам славянских народов, как те же числительные построены у них. 20 по-болгарски – 20, по-чешски – 20, по-польски – 20, 30 по-болгарски – 30, по-чешски – 30, по-польски – 30, 40 по-болгарски – 40, по-чешски – 40, по-польски «чтердзецци». Что же получается? Все эти слова похожи и между собою, и на наши числительные 20, 30, 50, 60, 70, 80. Но на наши 40 не похоже ни одно из них. Очевидно, это слово 40 является не общеславянским, происходит не от общего для всех этих языков корня, а прижилось только у нас на Руси и только в русском языке. Мало того, судя по сходству остальных числительных, во всех славянских языках, кроме русского, правильно будет допустить, что и у нас когда-то существовало для числа 40 слово, также похожее на них, что-то вроде 40 или 40. Но затем, по причинам, сейчас уже неясным, его вытеснило слово совсем другого происхождения. Таинственное 40. Что же могло означать это слово и почему оно получило именно такое числовое значение? Прежде всего, мы часто сталкиваемся в древнерусских письменных документах с несколько особым значением его. Некогда оно было не числительным, а существительным мужского рода и обозначало особую меру для счета дорогих мехов. Читая древние грамоты и летописи, то и дело встречаешься с тогдашними сороками. Да 5 сороков соболя, да еще 27 сороков бобра. Это было особое существительное, применявшееся, однако, только при счете. Естественно, что до превращения его в имя числительное путь был уже недалек. Сколько же шкурок единиц входило в 40? Этого мы в полной точности не знаем. Но нам известно, что из 40 драгоценных шкурок можно было как раз шить одно из тогдашних мужских меховых платьев, по-видимому, длинный кафтан. Можно думать, что и такой кафтан носил тоже название 40. Это тем более вероятно, что мы и сейчас знаем один из видов одежды, обозначаемый этим названием. Это длинная ночная рубаха, сорочка. Вероятно, в ее покрое или мерке сохранилось что-то от покроя той меховой одежды, на которую когда-то шел 40 соболей или куниц. Шел, а не шло и не шли, заметьте. Надо, кстати, иметь в виду, что рядом с 40 существовала и вторая мера, применявшаяся при подсчете более дешевых сортов пушнины – сорочок. Сорочками считали беличьи шкурки и обрезки, остающиеся при обработке собольего меха, хвостики, пупки и прочее. Весьма возможно, что на пошивку старинного мехового 40 шло примерно 40 соболиных или куньих шкурок. И вот постепенно слово оторвалось от первого своего значения и приобрело второе. 40 стало значить уже не кафтан из 40 шкурок, а просто число 40 шкурок. А дальше, затем, не 40 собольих шкурок, а 40 любых предметов вообще. Вот всмотритесь в примерную схему. Были слова, которые значили. Сначала слово 40 – заготовка на кафтан из 40 шкурок. Потом слово 40 – 40 любых собольих шкурок. Наконец, слово 40 – 40 любых предметов, в том числе шкурок. Сначала слово 40 – 40 любых предметов, кроме шкурок. Потом слово 40 – 40 любых предметов. Наконец, слово 40 ничего не значит, оно исчезло. Русскими этимологами выдвинуто и другое объяснение происхождения слова 40, будто бы возникшего из греческого средневекового слова сороконт, обозначающего одну из церковных служб, так называемый сорокауст. Хотя можно найти некоторые доводы в пользу этого предположения, счет на сороки мог первоначально сложиться на торговом пути из варяг в греки. Церковные сороки благочиния тоже можно объяснить греческим влиянием. Нам это толкование все же кажется искусственным. Слишком уж она специальна, слишком узка его чисто культовая база. Нельзя же, например, слово «обед» выводить из названия церковной службы «обедня».